Ночь и день, свет и тьма. Как и предсказала Гея, Гемера с Эфиром устали за 12 часов игры, и постепенно день и свет соскользнули на запад в море. В то же время Никта выпростала темное покрывало, и вместе с Эребом они набросили его, как переливчатую черную скатерть, на весь мир. Кронос ждал в расселине с серпом в руке, и все мироздание затаило дух. Все мироздание я употребил не случайно. Уран, Гея и их отпрыски не были единственными способными к размножению. Прочие тоже плодились и размножались, и самыми плодовитыми пока оставались Эреб и Никта. У них завелась уйма детей, некоторые жуткие, некоторые милые, а некоторые чарующие. Мы уже знаем, что эта пара зачала Гемеру и Эфира. Но следом Никта уже без участия Эреба сотворила Мора, или же Погибель, которому суждено было стать самой устрашающей сущностью в мироздании. Погибель приходит ко всему живому, и к смертному, и к бессмертному, но всегда тайком. Даже бессмертные страшились всесильной, всезнающей власти погибели над космосом. За Мором последовала целая лавина потомков, один за другим, словно чудовищный воздушный десант. Первой явилась на свет Апата, ложь, которую римляне именовали Фраус. От ее имени происходят слова Фроуд, Фродиленд и Фродстер. Она улепетнула на Крит, где и стала ждать своего часа. Следом родился Герас, старость. Не такой уж и кошмарный демон, каким может казаться нам теперешним. Да, Герас отнимает гибкость, молодость и подвижность, но греки более чем довольны тем, что он дает взамен — достоинство, мудрость и авторитет. Его римское имя — Синект. У этого слова тот же корень, что и в словах «сеньор», «сенат» и «синильный». Далее появились совершенно жуткие близнецы. Ойзис, на латыни «мизерия», дух несчастья, печали и тревоги, и ее жестокий братец Мом, злобное воплощение насмешки, злословия и хулы. Мому, Момусу у римлян, будут поклоняться литературно-трагикомически, как духу-покровителю сатиры. Эзоп включил его в некоторые свои басни. Мом — герой одной утраченной пьесы Софокла. Никта и Эреб только-только вошли во вкус. Их следующее чадо — Эрис, дискордия, раздор, стоит за любыми разногласиями, разводами, скандалами, стычками, потасовками, сражениями и войнами. Именно ее злокозненный свадебный дар, легендарное яблоко раздора, привел к Троянской войне, хотя ждать этого эпохального скрещения оружия предстояло еще очень-очень долго. Сестра раздора Немезида, воплощенное воздаяние, тот безжалостный извод космической справедливости, что карает спесивую непомерную гордыню, грех, который греки назвали гибрис. У Немезиды есть кое-что общее с восточными представлениями о карме. Немезиду мы вспоминаем, когда речь заходит о том, что высокомерная злая воля рано или поздно встретит роковое заслуженное воздаяние и будет им повержена. Думаю, можно было бы сказать, что Холмс — Немезида для Мориарти, Бонд — для Блофилда, а Джерри для Тома. Эреб и Никта породили и Харона, чья дурная слава окрепла, когда он взялся выполнять обязанности паромного перевозчика мертвых. Гипноз, воплощение сна, родился у этой же пары, как и Ониры, тысячи существ, занятых творением грез и доставкой их спящим. Среди онеров по именам известны Фобитор, бог кошмаров, и Фантас, отвечающий в снах за причудливость превращений предметов друг в друга. Они трудились под присмотром сына Гипноса по имени Морфей, что намекает на метаморфозы, перемену очертаний в мире грез. В комиксе Нила Геймана «Песочный человек» есть персонаж Морфей. Он же вдохновил на создание персонажа Морфеуса в фильме «Вачовски. Матрица», сыгранного Лоренсом Фишберном. Морфий — фантазия, гипнотический, онейромантия — толкование сновидений. В наших языках выжили эти и многие другие словесные потомки греческих снов. Брат сна Танатос, сама смерть, одарил нас словом «эвтаназия», то есть «благая смерть». Римляне назвали его Морсом, от него происходят слова «mortals», «mortuis» и «mortification». Эти новые существа оказались устрашающими и омерзительными до нельзя. Они оставили на всем сотворенном кошмарный, но неизбежный отпечаток, поскольку мир, судя по всему, не способен породить ничего приличного, не выдав при этом какую-нибудь гнусную противоположность. Есть, впрочем, и три обаятельных исключения. Три красавицы-сестры Геспериды, нимфы Запада, дочери Вечера. Они возглашают ежедневное прибытие их матери и отца мягким золотым сиянием, а не жуткой чернотой ночи. Их время кинооператоры именуют волшебным часом, когда свет самый завораживающий и прекрасный. Такие вот были отпрыски Никты и Эреба. Эта пара в данный миг укрывает землю тьмой ночи, покуда Гея лежит в ожидании своего супруга. В последней надеется она раз, а Кронос таится в тенях той самой расселины в горе Офрис, крепко сжимая в руке исполинский серп.